Лида спала. Кроткими лучами сиял молодой месяц, бросая легкий свет на лица молодых девушек, сладко спавших на жестких постелях. Но не все девушки спали в эту ночь. Вот приподняла головку с подушки Горская, пригнулась через спящую Лиду, дотянулась рукой до изголовья до Дошкиной кровати и стала тормошить спящую девочку за плечо. «Таурская, вставай!» Кубышка Дадо от нежданности скатилась с постели. В это время на противоположном конце дартуара Лотос будила Бухарину, Ранд – вторую Пантарову и Дебицкую. «Вставайте, мидамочки, скорее вставайте, уже полночь давно. И как раз время начинать сеанс». К одной из ближайших к воронской постели подбежала, шлепая босыми ногами, Макарова макака. Маленькая кукольного роста девочка с хорошеньким добродушным личиком избалованного и капризного дитяти. «Мара, вставай! Пора, хохлушечка! Лотос всех будет!» — тормошила на разоспавшуюся соседку, и круглолицая Мара стала усиленно протирать заспанные глаза. Легкими белыми тенями в длинных сорочках, холщовых юбках и ночных кофточках, с распущенными вдоль спины косами, в шлепанцах, девочки проскользнули в умывальню одна за другой. Это была небольшая комната с широким медным желобом и десятком таких же кранов. Полочки для мыла, несколько деревянных табуретов и комод с выдвижным ящиком, где сладко похрапывая, с широко открытым ртом, спала сном праведницы дартуарная девушка-акуля. Вот и вся незатейливая обстановка этой комнаты, где должен был произойти спиритический сеанс. Первая вошла в умывальню Елецкая. Тотчас же принялась за работу. Она сдернула с плеч толстый байковый платок-плед и разослала его посреди комнаты. Потом вынула из-за пазухи большой в четверо сложенный лист бумаги и разложила его поверх платка. На листе огромными буквами в виде круга, занимавшего весь лист, был написан алфавит. Затем из кармана холщовой юбки она достала небольшое блюдечко и, опрокинув, положила его в середине азбучного круга. На нижней стороне блюдца, у самого края его, красовалась черненькая небольшая чернильная точка в виде кляксы. «Ложитесь все на плед!» — скомандовала Лотос, и все девочки немедленно ни минуты улеглись на платке вокруг листа с азбукой. «Ты будешь записывать слова духа Горского», — тем же, не допускающим возражения голосом, приказывала елочка. «Я же, как медиум, Бухарина, Макарова и Дебицка, будем держать блюдечко. Ранд, хохлушка, малявка, дадошка, следите за нами, чтобы никто не вздумал плутовать». «Хорошо», — дружно отозвались спиритки и замерли, лежа на платке животами вниз. Стрекоза Ранд, креолка Бухарина, Вера Дебицкая и сама Лотос положили указательные пальцы на края блюдечка. «Все ли готовы?» — с тем же торжественным видом спросила Елецкая. Она стала буквально неузнаваемой за эти короткие минуты. Щеки без признака крови, русалочьи глаза, горящие и жуткие, волосы черные, распущенные по плечам. Все это делало странную, экзальтированную девочку каким-то особенным, чуть ли не фантастическим существом в глазах ее подруг. «Начнем!» — раздался снова глуховатый голос Ольги. «Ах, постойте!» — прозвенел тоненький голосок черкешенки. «А как же воронская? Ведь мы же пригласили ее!» «Черкешенка не может жить без своей вороны!» — засмеялась ехидничая малявка. «Да ты не слышала разве, что Лотос нашла ее недостойной войти в кружок таинственной лиги? Наш кружок!» «Да, я признала ее недостойной», — отозвалась Лотос. «В таком случае я ухожу», — произнесла черкешенка, отталкивая от себя лист бумаги и карандаш, которым приготовилась уже записывать речи вызываемого духа. «Это невозможно», — с досадой проговорила Елецкая. «Без твоего присутствия сеанс немыслим. У тебя такие глаза, душка, что ты сама иногда можешь быть за моим отсутствием медиумом. Нет, уж раз пошло на это, оставайся. Я готова уступить. Дадошка, пойди в дартуар и приведи сюда воронскую». Нежданно обратилась она к Даурской. «Послушайте, Елецкая, не посылайте меня в дартуар. Я боюсь. Там так храпят, точно перед смертью», — взмолилась Дадошка, умоляюще складывая свои пухлые ручки на груди. Она говорила Лотосу «вы» в эту минуту, как и все прочие спиритки, видевшие в Елецкой во время сеансов особое существо, посредницу между ними и загробным миром. «Ты пойдешь, Дадошка, слышишь ли? Ты пойдешь!» — настойчиво повторила Лотос. Глаза девочки блеснули гневом. «Иди, Додик, иди, милый. Я тебе завтра за обедом за это мою порцию вареников с творогом отдам, шепнула Ранд и незаметно перекрестила Дадошку. Толстенькая девочка при напоминании о варениках уже не колебалась ни одной минуты. Соблазн был слишком велик. Дадошка облизнулась, как котенок, и робким шагом направилась в дартуар. Там было все по-старому. Девочки спали. Кто-то говорил во сне. «Отдай мне мои калоши. Это мой номер, а не твой. Карская глупая, слепая, не видишь разве?» Дадошка подошла к постели Воронской. «Лидка, проснись! Пожалуйста, проснись поскорее! Вороненок, пожалуйста, проснись!» Долго упрашивать ей, однако, не пришлось. Воронская уже сидела на постели, слушала бессвязный лепет Дадошки и, тихо посмеиваясь, протирала глаза. «Ага, понимаю. Горская просила за меня. Дурочка, зачем? А впрочем, отчего же не познакомиться с Черным принцем и другими мертвыми господами? Хорошо, я согласна. Иди и скажи им всем, что сейчас оденусь и приду». «Ни за что одна не пойду», — возразила Дадошка. «Мурка орет во сне, как безумная. Не пойду мимо ее постели одна. Я подожду тебя, Лидюша, милая, позволь». «Вот так, спиритка, храбрости хоть отбавляй. Хорошо, идем вместе». Когда они появились в умывальной, девочки лежали по-прежнему неподвижно, как мумии, на широком пледе посреди комнаты, с лицами, красноречиво выдающим их душевное волнение. «Бог в помощь сестричке», — весело проговорила Воронская. «Тише, тише! Молчи, вороненок! Ты спугнешь духа несчастно! Блюдечко движется уже, гляди!» Сполошились Малявка и Хохлушка. Лида заглянула вниз через головы подруг. Блюдечко, чуть придерживаемо четырьмя указательными пальцами четырех девочек, действительно легонько двигалось по кругу, останавливаясь, сделанной на нем черной точкой то на одной букве, то на другой. Горская записывала буквы, из которых составляли слова. Таким путем дух разговаривал со спиритками. Последние затихли и внимательно следили за ходом блюдца. «Ложись, Лида, и не смейся, пожалуйста. Ты испортишь нам этим все дело», — сказала Черкешенко. Ее холодная, как лед, рука нервно сжала пальцы подруги. Лида с обычной своей насмешливой улыбкой легла на указанное место, решившись позабавиться во что бы то ни стало в эту ночь. Блюдечко двигалось все быстрее и быстрее. Серые, черные и синие глаза напряженно следили за ним. Буквы, на которых останавливалась отметинка блюдечка, выливали слова и приобретали смысл. Дух говорил посредством блюдечка со своими почитательницами, очевидно, самым серьезным образом. Лотос Елецкая со стеклевшим взглядом, глухим, замогильным голосом вопрошала невидимое таинственное существо. «Кто ты, решивший покинуть загробный мир ради нас, жалких, ничтожных детей Земли?» И она застыла в ожидании ответа. Блюдечко задвигалось, останавливаясь то здесь, то там. Слова выходили. «Я тот, о котором вы слышали все. Я нахожусь теперь в лучезарном саду блаженства и только изредка спускаюсь к вам беседовать с теми, кто верит и любит меня». «Мы любим тебя, мы верим в тебя, голубчик, миленький». Со слезами скорее страха, нежели любви, рявкнула Дадошка. «Молчать!» – грозно прошипела Лотос. Ее тонкий бледный палец свободной левой руки закачался перед самым носом не в меру расходившейся спиритки. «Тише, мидам! Я чувствую! Я знаю, что он здесь сейчас между нами!» — добавила она, оглядывая лица подруг. Малявка тихо взвизнула от страха и поджала под себя босые ноги. Маленькая Макарова отскочила от листа, как от горячих уголев, и взмолилась. «Умоляю вас, Елецкая, отпустите меня! Пусть кто-нибудь другой вертит блюдечко, я не могу больше!» «Ты дура, Макака, если говоришь так!» Глаза Ольги заметали молнию в сторону нарушительницы порядка. «Сколько раз говорить вам! Вертит блюдечко он, невидимый и бестелесный, вкладывая в наши пальцы ту силу и волю, которая исходит из него самого!» И тотчас же, наклоняясь к самому блюдцу, произнесла голосом, полным мольбы и тревоги. «Заклинаю тебя, о Божественный, открыть нам твое имя, а также сказать, с кем ты желаешь беседовать из нас!» Таинственное блюдечко забегло, чуть ли не заплясало в центре алфавитного круга, останавливаясь то на одной, то на другой букве. Вышло. «Я хочу сыпать благоухание моих речей для возлюбленной дочери, моей по духу Ольги Елецкой». «О, благодарю тебя, дух! не имею сил высказать тебе мою преданность. Ударяя себя в грудь свободной левой рукой, воскликнула Ольга, и бледные щеки ее окрасили слабым румянцем радости. «Ну кто ты? Скажи нам, великий, имя твое сообщи нам!» Совершенно забывшись в охватившем ее экстазе, завопила она, колотя ногами по полу. Теперь блюдечко уже не скользило, а металось от буквы к букве изо всей прыти. На какое может быть способно простое из белого фарфора блюдечко? Вот она остановилась на «я», на «г», на «а», на «р», на «у» и так далее. Вышла фраза. «Я Гарун аль-Рашид, калиф багдадский и поэт Гренады». «Ах!» – вырвалась из груди десятка девочек. «Это он, арабский повелитель и поэт. Тот самый, что ходил по улицам Гренады и прислушивался к нуждам своего народа, чтобы помогать беднякам, чтобы заставить судьи судить по всей справедливости. Он жил в 18 веке после Рождества Христова и прославлен в сказках «Тысячи и одной ночи». Твердо отчеканивая каждое слово из урока всеобщей истории, пояснила Ранд. Это был тот самый урок, за который она на прошлой неделе получила 5 с минусом по 12-бальной системе и поэтому помнила его теперь чуть ли не наизусть. Воспользовавшись этой суматохой, Воронская заняла место макаки, и тонкий палец девочки лег на освободившийся краешек блюдца. Лотос неистовывала. Как и подобало вести себя посреднице живого с загробным миром, она била себе в грудь, таращила, дико поводила глазами и то шептала чуть слышно, то завывала страшным голосом, не имевшим ничего общего с обычно нежным, несколько глухим голоском ее эфирного существа. Тротуарная акуля начала уже заметно беспокоиться в своей выдвижной постели. Сквозь сон она слышала все эти завывания, а блюдечко бегало как живое. Буквы мелькали за буквами, входили стихи. Гарун аль-Рашид, очевидно, пожелал наградить виршами своих благонравных спириток. Ночь тиха, ароматом гранадских садов. Выводила теперь неистово танцующее по бумаге блюдечко. Насыщен беломраморный город. Спят и тигр, и Евфрат у своих берегов. Ведь нужда, спят печали и голод. Я, Гарун аль-Рашид, повелитель людей. Я насытил все нужды народа. Осушил слезы бедных, голодных детей. И им создал спокойные годы. Каждый мавр может кушать чеснок с колбасой и закусывать их апельсином, пастилу абрикосову с чаем порой или сушки филиппова с тмином. Что? Что такое? Что за чепуха? Сушки от филиппова и пастила от абрикосова? Причем ж тут Гранада? Послышался сдержанный ропот неудумевающих девочек. А тигры и Евфрат разве они протекают через Гренаду? Возмущалась Вера Дебицкая, первая ученица. Это невозможно. Все возможно. Все-все. Для духа, по крайней мере, для духа Гаруна аль-Рашида. Восторгалась Лотос и с пылающим лицом снова склонилась к блюдечку. «О, великий повелитель Гренады! О, могучий калиф!» – молила она. «Ты шутишь с нами? Шути, великий, если ты не гневен. Если же гневен, то выскажи свое недовольствие нам. Чем мы прогневили тебя? И скажи, могучий, чем нам умилостивить тебя?» «Нужна искупительная жертва, и когда она будет принесена, вы увидите черного индийского принца, который явится к вам в эту же ночь». Выплясывало блюдечко, и лица юных спириток приняли выражение самого острого, самого напряженного внимания. «О, говори, великий, что нам сделать, чтобы умилостивить тебя?» Вопрошала в экстазе Лотос. Но тут блюдечко заплясало уже самым безостенчивым образом. Стали выходить невероятные фразы и слова. Дух, видно, забавлялся не в меру. «Пусть дедушка откажется завтра от своего пеклеванника с сыром за завтраком». Назначал дух искупительную жертву, отчего Даурская, чуть ли не плача, прошептала. «Господи, чего же это на меня одну напасть такая?» Но следующая фраза успокоила ее. «Пусть мой верный медиум вымажет себе нос сажей», снова резвясь приказывал дух. «И, наконец, пусть девицы Ранд, Пантарова и Макарова окатят друг друга водой из-под крана». О, это было уже слишком. «Дух шутит», – с мученической улыбкой на тонких губах проговорила Лотос. «Надо дать отдых ему и себе. Отдохнем, подруги, и запасемся свежими силами, чтобы приготовиться к встрече с самим Черным принцем. Как вы думаете, Елецкая, не надеть ли нам фланелевые юбки? Ведь Черный принц мужчина, а мы в одних рубашках», – предложила малявка, лязгая зубами от холода, так как успела достаточно продрогнуть в холодной умывальной. Да, вы наденьте юбки, а поверх них задрапируетесь одеялами. Так будет хорошо. Мы погасим ночник, чтобы акуля, как недостойная, когда явится он, не могла его увидеть. Мечтательно, с той же блуждающей на тонких губах улыбкой, роняла Ольга. Елецкая душка, послушайте, что я вас прошу. Надо ему, духу, делать реверанс, как учителям, инспекторам. Или клониться головой, как батюшке и архиерею. Дергая Лота за рукав кофты, приставала Дадошка. По-моему, надо делать реверанс, ведь инспектору делаем, а он выше. Резонировала Макарова. Нет, Макакенька, духу реверансов не делают. Вмешалась самым серьезным видом Воронская. И в уголках ее рта зазмеилась усмешка. Надо попросту потереться лбом и носом об пол. Это и будет самый лучший индийский привет. Воронская, если ты будешь насмешничать, мы изгоним тебя с сеанса. Спокойно ледяным голосом произнесла Елецка. Боже, до чего они все глупы. В отчаянии всплеснула она руками. А я все-таки скажу ему, как начальница. Имеем честь вас приветствовать. Волновалась, лязгая зубами, Дадошка, склонившись к самому уху своей подруги-стрекозы. «А он тебе за непочтение нос откусит?» – вмешалась Воронская. «Говорю, надо на пол ничком и лбом у половицы. Это самое рациональное у них выражение благоговения и восторга». Дадошка захлопала глазами и широко раскрыла рот, не зная, верить ей или не верить. Умывальная опустела, но ненадолго. Вскоре в ней снова появились юные спиритки в синих, красных и голубых юбочках и в нанковых одеялах в виде плащей, спускавшихся до пят и волочившихся по полу наподобие шлейфов. Одна Елецкая, как медиум, в отличие от подруг, вместо одеяла задрапировалась в простыню, цвет которой мог свободно спорить с ее бледным, как полотно, прозрачным личиком. Теперь в умывальной стало темно. Кто-то проворно погасил ночник. Тротуарная акуля, зарывшись еще глубже в своем ящике кровати, храпела и причмокивала во сне. Луч месяца играл на ее круглом лице, на обнаженной руке и на покоившемся на полу белом листе бумаги с четко вырисованным в нем кругом алфавита. Девочки своих фантастических покрывалов из одеял стояли, прижимаясь друг к другу. На их лицах было написано испуганное ожидание. У Дадошки до Урской громко стучали зубы. Только двое из присутствующих оставались спокойными в эту минуту. Ольга Елецкая лежала распростертой над блюдечком с распущенными, как у русалки, волосами, с белой простыней покрывалом, пришпиленным к голове. Она положила длинные бледные пальцы на край блюдца и с нетерпением ждала того, что скажет ей дух. Лида Воронская безмятежно сидела на краю желоба умывальника и хладнокровно болтала ножками, обутыми в красные туфли. По лицу Лиды блуждала улыбка недоверия. Ольга Елецкая приблизила горящие глаза к самому блюдечку и произнесла глухо. «Великий дух, Гарун аль-Рашид, когда мы увидим черного принца, соблаговоли ответить нам, могучий из калифов Гренады». Тут блюдечко сделало не то скачок, не то шарахнулось, как живое, и плавно поплыло по кругу. «Сейчас», — произнесло безмолвными буквами алфавита оно. Все ахнули от неожиданности. Дадошка тихонько трижды перекрестилась под одеялом. Малявка беспомощно прошептала, подскочив к Воронской. «Вороненок, душка, я сяду около тебя, можно?» «Садись, если не боишься от страха в решительную минуту полететь в желоб». Но Пандарова не поняла насмешки и, тяжело посапывая носом, уже влезала на выбранный ею пост. Черкешенка точно зачарованная смотрела в лицо Лотоса. Последняя, не меняя позы, спросила снова. «Еще молю тебя ответить, повелитель, в каком виде мы увидим черного принца в эту ночь?» И снова блюдечко отвечало, танцуя по бумаге. «Он войдет после того, как полная тишина водворится среди вас. И ты, девушка в белом, возлюбленная посредница наша между двумя мирами, живым и мертвым, не успеешь описать трех кругов вокруг себя рукою. На третьем круге послышатся шаги, дверь в коридор откроется, и черный принц войдет к вам в царской тиаре и в Виссоне. Вы услышите шаги его за минуту до появления принца». «Ах, как страшно!» – взвизгнула малявка и прижалась всем телом к Лиде Воронской, чуя в ней одной найти защиту. Но никто не обратил на нее внимания. Всех привлекала к себе в этот миг одна Лотос. Быстрым движением Елецкая поднялась на ноги и очутилась на табурете. «Вы слышали? Вы слышали?» – срывался с ее губ торжествующий клич. «В в то время как зеленые огни в глазах разгорались все ярче и ярче. Черные волосы струились из-под простыни вдоль стана. Синеватой бледностью покрылось и без того прозрачно белое лицо. «Смирно стойте!» — продолжала она чуть внятно. «Сейчас он придет! Явится сию минуту! Воронская, Понтарова, сюда! Я сейчас начинаю!» От девушки веяло какой-то непонятной таинственной радостью. Ее огненные глаза точно притягивали к себе взоры. Они гипнотизировали эти зеленые глаза, и Воронская невольно подчинилась на минуту их странной силе. «Пойдем, малявка», — сказала она своей соседке и крепко взяла дрожащую девочку за руку. Ольга все еще стояла на табурете, сверкала глазами, ставшими теперь почти безумными в их непреодолимом желании увидеть принца, увидеть как можно скорее. А ее помертвевшие губы шептали одно только слово. «Явись! Явись! Явись!» Потом она подняла руку и мерным плавным движением обвела ее вокруг себя. Обвела раз, обвела в другой и в третий. Потом стала прислушиваться, поддавшись всем телом вперед и вытянув шею. «Я слышу шаги!» – нежно сказала Ранд. «И я тоже!» – прозвучал голос черкешенки. «Это он!» – простонала помертвевшая от страха Дадошка. Шаги раздавались чуть слышно. Кто-то шел по коридору, таинственный и незримый. «Боже!» – не то стон, не то вздох вырвался из чьей-то груди. Все замерли. Шаги приближались, крадущиеся, странные, точно неживые шаги. Вот они ближе, еще ближе. Затихли, притаились за дверью. Сердца у девочек бились так, что их, казалось, было слышно. Лицо Воронской стало белее бумаги, но взор девочки был смело устремлен прямо на дверь. И вот чья-то костлявая рука, чьи-то длинные худые пальцы схватились за край двери. Дверь бесшумно подалась вперед, и на пороге умывальной показался длинный бледный призрак, закутанный наподобие турецкой чалмы головою. «А-а-а!» – завизжала малявка и без чувств грохнулась на пол. «Это он!» – тон ей закричала Дадошка и, упав на колени, зарылась лицом в распластанную на полу шаль Елецкой. «Вон!» – резко выкрикнула Лотос, соскакивая с табурета и впиваясь дрожащими руками в костлявые плечи призрака. «Убирайся вон, безобразный фантом! Мы вызывали не тебя, а черного принца! Убирайся вон! Провались сквозь землю! Сгинь! Сгинь! Сгинь!» Она изо всей силы выталкивала белое привидение за дверь. Оно попятилось назад, отступило. Девочки онемели. Неожиданно белый призрак затряс головой, так что челма соскочила с его головы, а белая фланелевая шаль с плечей. И перед институтками предстала Фрейлин Фюрст, их немецкая классная дама, с которой вот уже 3 года старшие вели непримиримую и жестокую войну. В первую минуту Фрейлин Фюрст или шпионка, как ее называли воспитанницы, за ее вечное подсматривание за ними, не могла произнести ни слова. Только нечто, похожее на ужас, отразилось в ее выцветших глазах. Потом ужас сменился гневом, и этот гнев должен был разразиться, подобно грозе, над бедными головами юных спириток. Дело в том, что шпионка только что вернулась из бани, едва успела обмотать мокрую голову полотенцем, а на костлявые плечи накинула ночной пеньюар и фланелевую шаль. Услышав шум среди ночи, она пошла дозором по старшему коридору, выискивая непорядок в уверенном ей помещении. И вот охотничий нюх, как выражались про нее институтки, не обманул немку. Ей удалось накрыть и поймать с поличным целую компанию. Да еще как накрыть, как поймать? Со скандалом и шумом, чуть не с боем. Ей, почтенной даме, Фрейлин Фюрст, наговорили дерзости, ее вытолкали за дверь, ее называли так, как ни одна благородная девица не смеет позволить себе назвать свою классную даму. Немка словно зашлась. Ее лицо из красного стало багровым. Ее голова с мокрыми косицами жидких волос ходила, как маятник под часами. Но вот губы ее вытянулись вперед. Показались желтые клыки зубов, и она загремела. «Очень хорошо. Завтра же все будет известно, мама. Все будут наказаны. Особенно вы, Елецкая. О, вы мне нагрубили, вы мне чуть не прибили, вы будете исключены. Или вы, или я. Да, нам вместе не бывать под этой крышкой». Костлявый палец шпионки величественным жестом указал на потолок. Последняя фраза показалась Вронской, несмотря на весь ужас положения, почему-то крайне комичной, и девочка чуть слышно фыркнула. Мгновенно немка обрушилась на нее. «Ага, вы еще смеяться. Шкандал какой, а им смех. Очень хорошо, всем пять за поведение, и всех выпустят без аттестата. А теперь можешь спать. Завтра разберем все до нитки». «Какие тут нитки? Понтаровой дурно!» Не сдерживая уже себя более, проговорила Воронская. «Не грубить! Спать! Акуля! Акуля!» Неистовала немка. «Просыпайтесь, Акуля! Просыпайтесь и несите мадемуазель Понтарову в лазарет!» Тормошила она сладко спавшую девушку. Та, потягиваясь и позевывая, села на постели и не могла понять, что, собственно, требовалось от нее. Наконец, кое-как уразумев суть дела, Акуля, богатырского вида девушка, смущенная не менее своих воспитанниц присутствием классной дамы и барышень, оделась, подняла с пола бесчувственную малявку и бережно понесла ее в лазарет на своих сильных крестьянских руках. «Вот что вы наделали!» – зло шипела фрейлин Фюрц. «Полюбуйтесь на дело рук ваших! Чем вы здесь занимались?» Напустилась она на девочек. «Что это за платок? Что за блюдце? И... Елецка, почему вы бросились на меня? Вы будете мне отвечать или нет?» «Уходите!» Вдруг выкрикнула Елецка. «Вы испугали черного принца. Он из-за вас не пришел. Не пришел! О, все из-за вас!» Рыдала она. «Ага, грубить, еще грубить. О, очень хорошо. Очень хорошо. В лазарет!» Визнула немка. «Вы больной представляетесь, чтобы избежать наказания. Я вас знаю. Но мы будем посмотреть еще, кто останется. Я или вы. Вы или я. Или мировой судья». Хладнокровно отозвалась Воронская и, подойдя к Елецкой, чуть слышно шепнула ей. «Ступай, Ольга. Не драться же с ней. Прости, Господи. Ступай в лазарет. А мы завтра все сообща решим, что делать. Не бойся, не выдадим тебя». «Что вы шепчетесь? Сейчас же говорите мне, Воронская!» Так и скинулась ястребом на Лиду и фрейлин Фюрс. «Ничего особенного, фрейлин. Я только сказала Ольге, что если у нее болит живот, пусть попросят капель Боткина у фельдшерицы». «Ага, так-то. Хорошо. Завтра все ваши дерзости будут известны мамам. Все до капли. А теперь ложитесь все спать. А вы, Елецкая, марш за мной в лазарет». И зловеще потрясая мокрыми косицами, фрейлин Фюрст величественно выпала из умывальни, таща за собой цепеневшую Ольгу, разом поблекшую, как блекнет после бури завядший цветок. «Бедная Елецкая», – проговорила Черкешенко. «Мы ее выгородим, не бойся», – заверила ее Воронская. «Лида, вороненок, пусти мне лечь с тобою. Я боюсь, что черный принц все-таки явится сегодня», – стонала Дадошка, уцепившись руками за руку Воронской. «Перестань, трусиха», – рассердилась та. «Сколько раз говорить тебе, что никакого принца нет, не было и не будет?» «Как нет? А стихи? А блюдечко? А разговор духов?» Послышались взволнованные голоса. «Ха-ха-ха!» – беспечно расхохоталась Лида. «Стихи сочинила я. Разве я не имею права справедливо считать себя поэтессой класса? Они, к сожалению, только не совсем верны географически. Ибо Тигр и Евфрат никоим образом не притекают по Гренаде, и булочной Филиппова там тоже нет. Их сочинила я. В этом готова поручиться своей головой. Надеюсь, вы не откажете мне в доле поэтического дарования, сестрички». «Ну...» Протянули девочки разочарованно. «Вот она что! Мы думали, и правда. Ах, как это все прозаично и скучно объясняется. И зачем только ты поступила так, Лидка? А блюдечко толкала Елецкая, я сама видела». Не давая опомниться юным спириткам, нанесла им новый удар Воронская. «Неужели правда? Ну какая же лгунья Елецкая после всего этого?» Возмутились те. «Лгунья, обманщица, дрянь Елецкая, как долго она водила нас за нос!» Негодовали возмущенные члены Союза Таинственной Лиги. «Нет, неправда, я заступлюсь за Ольгу. Она не лгунья и не обманщица, нет», — сказала Бухарина. «Она сама свято верила в свои сеансы. Она была далека от обмана», – горячо и страстно говорила Зина. «Она не замечала, как нервно двигались ее пальцы и незаметно толкали блюдца каждый раз. О, как она должна быть несчастна сейчас! Бедная Лотос, бедная елочка!» Но при этой заключительной фразе две слезинки выкатились из добрых, немного выпуклых глаз креолки. «Вы слышали, мидамочки? Фюша сказала или я, или она!» Послышался снова голос черкешенки. «Успокойся, Кордская, милая. Мы выручим ее. Я еще не знаю как, но выручим непременно. Надо поговорить только с Большим Джоном, когда он придет», — успокоила Лида. «Да-да, с Большим Джоном, с Большим Джоном!» Хватили девочки хором. «А теперь спать, мидам, спать, душки. Утро вечера мудренее».